Трубецкой помолчал, с сомнением посмотрел на голландцев, которые о чем-то переговаривались на своем языке, не обращая на нас внимания. «Все ты понимаешь, царевич, и это ты правильно понял. Нужно дозор по рекам отправлять, чтобы никакие воровские казаки и беглые тягловые людишки не могли свои козни строить. Сыск проводить не абы как, а как положено, тогда и сотню этот Зиновьев в лесу не потеряет, потому что точно будет знать, куда идти и кто его там ждет. Но он один на все, ему и от разбойников отбиваться, и порядок в крепости поддерживать, и царские указы исполнять. Поэтому он и делит дела на важные и неважные. Ограбление купцов для него – неважное. А вот роспись по стрельцам – важное, потому что от царя исходит. Теперь уже я взял паузу. В моем времени всяких министерств и ведомств было великое множество, и пусть многие мои сограждане не понимали, зачем их столько, но какие-то функции они все же выполняли, милиция ловила преступников, армия воевала и готовилась воевать, а другие обеспечивали работу промышленности или школ с институтами. То есть это разделение обязанностей было оправданным, не зря же подобные структуры были во всех странах, видимо, именно ее в итоге признали наиболее пригодной для обеспечения нужд государства. На Руси сейчас действовала система приказов, которая никак не была регламентирована. Если Боярская дума во главе с царем считала, что некую проблему нужно решить, то под это направление назначался специальный боярин или дьяк, а ему в помощь создавался новый приказ. Конечно, в целом какие-то приказы уже существовали много лет, как, например, дворцовый, пушкарский или стрелецкий, посольский или конюшенный. Были и территориальные приказы, они управляли новгородской землей, приграничьем, а также нашим русским фронтиром, то есть Сибирью. Если необходимость в приказе исчезала, он просто закрывался. Совсем недавно, к примеру, был создан и вскоре закрыт Лифляндский приказ, поскольку завоевать эту Лифляндию так и не удалось. Насколько я помнил, Петр начал ломать систему приказов чуть ли не с первого дня, как получил достаточную власть. Вернее, поначалу он попытался подстроить существующие приказы для своих нужд, но быстро понял, что ничего не выйдет. Впрочем, окончательно разбираться с этим пережитком старины выпало Екатерине II, недаром эту императрицу прозвали Великой. Я же пока великим не был, я вообще никаким не был, так что влезать в работающую хоть как-то систему и не собирался, пока об этом не упомянул Трубецкой. Скорее всего, именно так и обстоит дело, Юрий Петрович, сказал я, но ломать не строить. Приказы хоть как-то обеспечивают работу в нужном направлении. Я бы внимательно присмотрелся к тому, как управление государством осуществляется в Европе, может, стоит что-то заимствовать оттуда. Но не все, далеко не все, все у нас и не приживется. Хорошо, что ты это понимаешь, царевич, вздохнул он. Когда ты собираешься объявить о цели похода? У Камышинской крепости, ответ у меня был наготове. Раньше не стоит, Трубецкой молча кивнул. Сейчас о том, что мы идем грабить награбленное Разиным, знали всего несколько человек, я, князь, царь и орден Нащекин. Были в курсе цели экспедиции Густав Дарманный сотник Коптев, но он, кажется, даже своим коллегам, которых было уже двое, ничего не рассказывал. Что-то знали Бурлер и Стрейс, ну а для всех остальных царевич просто совершал мацион по Волге, знакомился с царством, которое когда-нибудь будет вверено его заботам, и с народом, это царство населяющим. Большой флот со стрельцами удивления ни у кого не вызывал, у царевича и охрана должна быть соответствующая. Правда, Нащекин, у которых я забрал стрельцов и порох, наверное, подозревал, что дело нечисто, городовые стрельцы все же не подходили сыну царя по статусу, но его подозрения к делу пришить ни у кого не получится. Орел вообще просто плыл в Астрахань, но о его пункте назначения знали, кажется, даже в Англии. Я собирался раскрыть цель моего вояжа как можно позже. Крепость у реки Камышинки вполне подходила для военного совета, как раз там предстоит решить, где перехватывать ватагу Разина и как это лучше сделать. Сам я мог лишь предполагать, опыта в подобном у меня не было, а учебники истории, которые я читал в своей будущей жизни, ничем мне помочь не могли. 3.1 Судя по картам, в то время с Волги на Дон и обратно можно было попасть двумя путями. Первый путь использовался для того, чтобы забраться с Дона повыше на Волгу, то есть схема такая. Дон, Иловля, Камышинка, Волга в районе современного Камышина. Второй путь, насколько я разобрался, чаще использовался теми, кто плыл на Дон, и дальше в Азовское и Черное моря из Каспия. Поднимаемся по Царице, потом переволок в речку, что текла по современной балке Яблоновой, и дальше по Карповке в Дон. Переволок совсем короткий, там между истоками меньше 2 км, но, наверное, тащили корабли километров 5. Волок через Иловлю, километров 10. Был еще путь через речку Тишинку, которая впадала в Дон чуть ниже Иловли, но там водораздел побольше, около 25 километров. Два, как ни странно, обычный рупор был официально изобретен в 1670 году англичанином Сэмюэлем Марландом, но первое изделие этот англичанин сделал зачем-то из стекла. Три крепость на реке Камышинке в описываемое время была совсем новая, ее основали лишь в 1668 году, и какого-то определенного наименования у нее еще не было, хотя Волок в этом месте был известен уже много веков. Например, через него выходил с Дона на Волгу и дальше на Каму казак Ермак со своей ватагой. При Разине эту крепость сожгли, потом восстановили. Петр в тех краях собирался построить свой Волго-Донский канал, для защиты которого был насыпан Петров вал. В начало 18 века крепость получила название Дмитриевск, по иконе Дмитрия Солунского, который привез туда Дмитриевский стрелецкий полк, а в Камышин город был переименован только в 1780 году. Глава 14. Царевич жив. В Казани меня нагнало письмо, которое я очень ждал. Вернее, я хотел его получить еще в Нижнем, но там до меня добрались лишь три письма от сестры Алексея Марфы, последнее из которых было датировано 16 июня. В принципе, даже оно внушало надежду. Евдокия не писала о каких-либо хворях, которые одолевали царевича Симеона, так что я не без оснований рассчитывал на лучшие. По моим воспоминаниям, Симеон должен был скончаться в июне, точную дату я запамятовал, но ориентировался на 20 число, которое почему-то засело в голове. Ни про июнь, ни про число я царю ничего не говорил, ограничившись неопределенным летом. Повышенную точность в божественных вопросах нельзя объяснить никаким видением, но сам помнил и с некоторым отстраненным ужасом ждал вестей из Преображенского. С сестер царевича и его тетки Анны я взял слово писать мне раз в неделю. Они и писали, но не каждая по письму, а все вместе, озадачив этим безропотную дочь царя Марфу. Впрочем, так мне было даже на руку, она скрупулезно отчитывалась о всем, что происходило во дворце, сообщала о здоровье всех его обитателей, писала и какие-то свои мысли о происходящем и выражала беспокойство за меня, вернее, за брата. Марфу волновало, как я сплю в походе, как питаюсь и не слишком ли досаждают мне вороги, и советовала больше отдыхать, ведь Алексей был для них совсем слабеньким и маленьким, хотя он лишь на 2 года был младше. Она даже передала пару слов от Евдокии, которая отчитывалась о картошке. Та проросла, ее первый раз пропололи и даже зачем-то полили, потому что управляющему показалось, что земля суховата. Пришлось в ответном письме давать дополнительные инструкции. Почта в этом времени ходила, в принципе, хорошо, особенно царская. Письма добирались до Нижнего Новгорода дней за 5, до Казани, правда, дольше, тут с ямами было плохо, почтовые мешки переваливали на корабли, но все равно было относительно быстро. Так что когда мы встали на рейд реки Казанки, совсем небольшой, не увеличенной разливом Волги из-за настроенных при советской власти системы водохранилищ, мне вручили сразу 3 письма. 2 были от Евдокии, а 1 – от самого царя. Царское послание я отложил, сразу схватился за письма из Преображенского, сначала мне попалось более позднее, но и его я внимательно прочел и не нашел каких-то стенаний по безвременно ушедшему Симеону. Потом открыл предыдущее, и снова ни слова о каких-то смертях в царской семье. После этого меня слегка отпустило. Конечно, была вероятность, что я спутал, например, июнь с июлем или все дело в старом и новом стиле. Но мне представлялось, что 4-летний ребенок не может умереть просто так, он должен перед этим серьезно болеть, за ним должны ухаживать многочисленные мамки и направленные из Кремля лекари-иностранцы. И поскольку ничего этого не происходило, то у меня самого появлялась не иллюзорная надежда на избавление от висящей надо мной угрозы смерти в этом юном теле. И мне было интересно, что именно помогло, простой отъезд из Кремля с его свинцовыми водами или же банные процедуры и питье, от которого меня уже немного корежило. Ответа на это у меня не имелось, поэтому я собирался в ближайшем будущем в Кремль не возвращаться и не прекращать регулярные посещения местных бань, что топились по-черному, ну и пить побольше жидкости, Хуже от этого точно быть не должно. 1. Лишь удовлетворив свое любопытство, я открыл письмо от Алексея Михайловича, прочитал его и надолго задумал, а потом отправился искать Трубецкого. Решать такие вопросы в одиночку мне не хотелось. «Повеление государя необходимо исполнять», — мрачно сказал князь, сворачивая свиток и возвращая его мне. Он был прав. Русское царство этого времени покоилось на немногих китах, и одним из них было безусловное послушание царю, — сказал Алексей Михайлович. «Прыгай», и народ тут же начинал прыгать до полного изумления. Иначе ничего не работало, и все нижестоящие это хорошо понимали. Другой вопрос, что повеления царя должны были хоть в какой-то степени отражать чаяния того самого народа. Были еще живы те, кто помнил, как возводили Романовых на московский престол, и те, кто точно знал, кем Романовы были до этого. Лучше всего были осведомлены, разумеется, бояре и князья, которые свои роды вели с давних времен и точно знали свое место в здешней табели о рангах. Но и простой люд ничего не забывал, а потому моментально поднимался, если чувствовал малейшую несправедливость, как было с медными деньгами, которые царской волей приравняли к серебру. Полученное мной повеление царя было как из категории несправедливых. Мне с Трубецким и приданными нам стрельцами и пушками предписывалось вернуться обратно в Москву. Причины в письме имелись, но расплывчатые, мол, на западных границах неспокойно, турецкий султан привел к покорности гетмана Дорошенко на правом берегу Днепра, и не ровен час, пойдет всеми силами на нашу Украину, а там до низови Волги рукой подать. Формально это была забота о моей безопасности, так что придраться было ни к чему. Для Алексея Михайловича я был старшим сыном, наследником и будущим главой государства, которому в плен к басурманам попадать никак нельзя. На самом деле это было очень странное письмо. Интересно, кто именно нашептал государю эти строки, произнес я, принимая письмо и пряча его за пояс. Карманами я пока не озаботился, хотя собирался еще в Преображенском. Орден на Щекин, предположил Трубецкой. Сомневаюсь, я покачал головой, хотя ему как раз наш поход и его цель против нутра были. Не хочет он беспокоить донских казаков, но прямо царю отказать не может. Да и согласился он, что старшина слишком много воли взяла и забыла, чья рука ее кормит. Так что не он это, но кто, что толку гадать, царевич, так и так придется поворачивать струги. Орел-то дальше пойдет, ему в Астрахань назначено. Нет, князь, не придется, я улыбнулся. Никак хочешь сделать вид, что не получал письма. Трубецкой хитро прищурился. Сделать можно, вот только вид будет кислый. Гонец письмо привез, воевода Шереметьев его передал, а уж он молчать и покрывать нас ценой собственной жизни не будет, зачем ему это? И мне тоже врать так откровенно нельзя. Нет, придется писать государю всю правду. Князь вопросительно посмотрел на меня, но я некоторое время отмалчивался. Что за правда-то, царевич, не томи. Да очень простая, ответил я. Ты же был воеводой в Киеве, Трубецкой кивнул. Значит, те земли хорошо представляешь. Что должен сделать султан, чтобы напасть на левый берег? Ответил он почти моментально. Взять Киев, по-другому никак. Вот именно, я кивнул. Но основная армия у османов не на Украине, даже не рядом, а в метрополии. И если он даже договорился с гетманом, одними казаками ему город не одолеть, то есть нужно вести войска, а это не месяц, а дай бог два. Итак, что мы имеем? В мае не было никаких известий о том, что султан собирается воевать наши земли, значит, решение он принял позже, уже после того, как мы отплыли из Мытищ. Отдал султан приказ в июне, к августу, если все благополучно будет, дойдут до украинских земель, в сентябре в самом лучшем случае осадят Киев. Сколько город продержится против, например, 20 тысяч пехоты и 50 пушек? С месяц может, если подмоги не будет, ответил Трубецкой после небольшого раздумья. Считаем, что не будет, кивнул я. В октябре он берет Киев и остается там зимовать. Может, казаков и татар из Крыма отправит на левый берег в набеги, но его армия останется в Киеве, а в поход выйдет лишь в следующем году. И куда он отправится? Я достал письмо, развернул его обратной, пустой стороной, достал карандаш, нарисовал условный угол Днепра, обозначил Крым и берег Черного моря, поставил точку там, где должен был Киев, а потом добавил несколько прямых черточек, идущих с севера до Большой реки. Это левые притоки Днепра, показал я на эти черточки. Чтобы попасть хотя бы к Царицыну, армии султана нужно все эти притоки преодолеть, выйти к Дону и переправиться через него. Так никто не воюет, я прав?» Трубецкой посмотрел на мою схему и кивнул. «Да, скорее всего он пойдет мимо рек по шляхам на Конотоп и Путивль, с угрозой Курску и Воронежу», — сказал он. «А от Воронежа может и вниз по Дону до Переволок, там никто его не остановит». «Два. Возможно, согласился я. Значит, если наши войска вообще не будут хоть как-то ему мешать, султан сможет оказаться у царицы на следующем летом, не раньше. К этому времени мы с тобой, князь, и с нашими стрельцами давно окажемся в Москве, а орел будет там, где он будет нужнее. Именно это я и собираюсь отписать государю. Спешить незачем, опасности не видим, в случае чего развернемся и отступим. И пусть султан гоняется за нами по Волге, где есть крепости с артиллерией. Это может сработать», — кивнул Трубецкой. «Государь всегда слушал разумные слова. Это, Юрий Петрович, не просто сработает», — убежденно произнес я. «Я отправлю письмо, а потом мы сразу же покинем Казань. Останавливаться в Самаре не будем, пройдем Переволок и Усы, в Саратов тоже заходить не будем. А если гонец догонит нас у Камышинской крепости, там уже поздно планы менять, сначала дело сделаем, а потом и будем перед государем ответ держать». «Наверное, больше всего меня удивили два обстоятельства. Первое – это то, с какой готовностью Трубецкой встал на мою сторону, хотя должен был понимать, что в случае разбирательств царь спросит не с меня, а именно с него. С меня взятки были гладки, да, царевич, но формально руководил нашим походом именно князь, который должен сразу после получения государева поручения развернуть струги и плыть обратно в Москву. Но он этого не сделал, и мне было очень интересно, почему. Впрочем, пытать его на эту тему я не стал, будет время поговорить и об этом, все равно до разрешения ситуации мне эта информация ничем не поможет. Ну а вторым удивительным обстоятельством было то, что никаких распоряжений относительно нас казанскому воеводе не поступало. Шереметьев принял нас радушно, ни в чем не отказал, припасами снабдил, даже сотни татар с конями и баржами помог без возражений. Лишь в одном он схитрил: запрошенную сотню стрельцов попросил после нашего путешествия оставить в Камышинке. Оказалось, что ему и так надо было отправлять туда подкрепление, поэтому он решил убить двух зайцев: летом выделенные стрельцы покатаются с царевичем, а к осени прибудут к месту назначения. Ну а их семьи Шереметьев обещал привести сам, как раз ближе к сентябрю. Мне его хитрость даже понравилась, так что я согласился без особых раздумий. И только Трубецкой потом пробурчал, что за такую услугу можно было выпросить у боярина и чего побольше, а не только то, что тот и так должен был дать. Черновик письма царю Трубецкой написал сам, и я его переписал почти без правок, лишь добавил, что прекрасно понимаю опасность, которая грозит мне лично, а потому собираюсь действовать только с предварительной разведкой и наверняка. Правда, я не очень представлял, как это реализовать, но сотня татар давала определенную надежду. В моем представлении они должны были периодически обгонять наш водный караван и смотреть, что творится впереди, но когда я описал этот порядок действий, Трубецкой мою идею высмеял, назвав нелепыми фантазиями. Дальнейший наш путь получился слишком однообразным и скучным. Стоял разгар июля, на Нижней Волге установилась сухая и жаркая погода, так что все наши струги укрылись полотняными навесами, где экипажи спасались от палящего солнца. И все равно после полудня приходилось вставать на стоянки, благо, они уже были все разведаны и приметны. Небольшим развлечением стала Переволока, но там все было налажено и прошло без проблем, даже орла местные быки спокойно вытащили на бревенчатую дорогу и без напряжения протащили все 2 километра. Правда, плату взяли втрое больше, чем за струг, но я даже не торговался. Кучу свободного времени я использовал, пожалуй, даже с пользой. Завел привычку вести дневник, бумаги мы взяли с большим запасом, и не вся промокла за время путешествия, а намокшая быстро просохла под здешним солнцем. Тренировались с Трубецким в языках, я уже сносно понимал по-польски и на шведском, который князь немного знал, мог произнести несколько расхожих фраз. В латинском, правда, он был мне не помощник, но 2 книги, выданные мне Симеоном Полоцким, пока помогали, это были те же требники с молитвами, так что перевод у меня всегда был под рукой, в памяти настоящего царевича. Ну и сами молитвы я потихоньку учил, так что уже не ударил бы в грязь лицом, доводись мне продемонстрировать свои познания даже перед патриархом. Еще я продолжал заниматься изобретательством. Паровой двигатель я все же отложил пока в дальний ящик, поскольку нужны были эксперименты и модели, для которых надо было найти рукастого мастера. Я был уверен, что в Москве кто-то да подойдет под мои требования. Но были и другие направления моих научных изысканий. Я вспомнил, как родители варили клей из муки, испортил стрельцам один чугунок, но получил состав, который меня удовлетворил. Пальцы к бумаге он приклеивал почти намертво. Потом из тряпок смотал фигуру, очень напоминающую шар, зафиксировал форму шпагатом из судовых запасов, обклеил этот шар бумагой, а потом безжалостно разрезал, получив несколько деталей выкройки. Материал у меня был, думаю, встреченный мною в Казани купец из Коканда очень удивился, когда я без особого торга купил у него действительно тонкий и легкий китайский шелк, все наличные 4 погонные сажени. Из этого шелка я и создал первый в мире воздушный шар. Получилось у меня, правда, не слишком красиво, но я убедился, что нахожусь на правильном пути. Над костром, в который я набросал сырую траву, шар быстро набрал объем, он даже сумел подняться вверх, невысоко, метра на 4, и ненадолго. А уже через мгновение начал падать, я не успел его подхватить, и ткань неведомых китайских мастеров вспыхнула разом, лишив меня и славы от открытия, и позора от его воплощения. Впрочем, Трубецкому идея понравилась, мы сговорились, что в Преображенском отдадим изготовление подобной игрушки в надежные руки местных портних, которые смогут правильно воплотить в жизнь мой замысел, да и с наполнением шара горячим воздухом что-нибудь придумаем. Но с масляной лампой у меня все получилось. Я не знал, для чего на самом деле использовался медный чайничек с длинным носиком и вычурной ручкой, скорее всего, для каких-нибудь соусов. Купил я его там же, в Казани, за смешные 2 копейки, поскольку он был выделки казанских же ремесленников. Ну а остальное было делом техники, немного масла внутрь, полотняный фитиль в носик, чуть подогреть опять же на костре, и вуаля, лампа зажглась и горела ровным желтоватым светом достаточно долго, правда, ничего не освещая, поскольку дело было на берегу Волги и поздним вечером, и глаза нам слепил тот самый костер. Получилось почти как в виденном мною диснеевском мультфильме, но, судя по удивлению спутников, они пока с восточной стариной знакомы не были. Правда, и это изобретение было слегка бесполезным. На Орле старались как можно меньше использовать открытый огонь, который легко мог перепрыгнуть на просмоленные доски и снасти, а потому в ходу были стеклянные фонари, куда ставили свечи. Моя лампа в эти фонари не влезала категорически, но я пообещал бутлеру, что есть и другие конструкции, которые будут безопасны для деревянного корабля. Правда, сходу придумать хоть одну не смог. У меня в голове было устройство керосиновой лампы, но для ее изготовления надо было обращаться к стеклодувам, часовщикам и медных дел мастерам, а также где-то добыть собственно керосин. По моим воспоминаниям, большие залежи нефти имелись в Баку, где не так давно воевал Разин, а из истории я помнил, что в войну нашли нефти под Казанью, но где именно, я, разумеется, не знал. Впрочем, слово «нефтекамск» я помнил, хотя этого города на карте России пока не имелось. Еще я с помощью бутлера и стриса изучал устройство кораблей голландского типа, делал наброски и зарисовки, исключительно для себя, не имея целью начать немедленное строительство пиносов на Яузе, а также выучил названия всех мачт и почти не путался с названиями парусов. Правда, больше всего времени я уделял обдумыванию нелогичного и странного приказа царя, мне хотелось понять причины, которые побудили Алексея Михайловича вернуть заблудшего царевича в Москву, и прикинуть возможные последствия нашего праздника непослушания. Но осенило меня только перед самой Камышинской крепостью. В отечественной историографии хронология похода Разина за персидскими зипунами была восстановлена очень условно. Считалось, что знаменитая в узких кругах битва у Свиного острова, где казаки разбили флот персов, случилась в июле этого года. Правда, никто понятия не имел, что это за остров и где он находится, да и про саму битву знали очень мало. Меня, например, сейчас, после 3 месяцев в этом времени очень смущал факт сцепления судов цепями. Цепи, штуки тяжелые, тащить их с собой на всякий случай ни один капитан или адмирал не будет. Ну а Персия, как и Россия, очень страдала от отсутствия железа, нормального качества и нормального количества. При этом струги вместе сцепляли, я сам это видел в нашем плавании, но не более 2-3 и на спокойных, знакомых участках реки. Делать подобное на море было очень странно, Так что я начал сомневаться в том, что памятное мне по учебникам описание битвы правдиво. Ну и дата этого сражения. Сразу после него, закончив с грабежом побежденного противника, Разин отправился к Астрахани. Если принять за данность, что Свиной остров находится неподалеку от Баку, то его в Атаге надо было преодолеть около 700 километров, по морю, которое спокойным нравом не отличается, которое в любой момент может разнести неосторожный корабль на мелкие щепки. Именно это случилось с самым первым российским парусником европейского типа. В 1636 году галера «Фредерик», которую галштинцы построили в Нижнем Новгороде для развития торговли с Персией, попала в шторм у Дербента, была выброшена на берег, и на этом ее история завершилась. Похожие проблемы были у каспийских экспедиций, которые затеял уже в начале 18 века царь Петр. Освоение Каспия было очень трудным и сопровождалось многочисленными жертвами. В общем, я сильно сомневался, что ватага Разина смогла бы добраться до Астрахани за 2-3 недели, особенно учитывая то, что им нужно было хотя бы слегка подремонтировать свои струги после сражения. Поэтому я решил принять как данность, что известные мне летописцы ошибались. Битва у Свиного острова случилась в начале июня, после чего казаки какое-то время приводили свой флот в порядок и сортировали добычу, а уже потом двинулись на родину. Мы отплыли из Нижнего в самом начале июля, а за месяц в Кремле могли получить донесение о неудаче флота шахского воеводы. Разумеется, царь взволновался не на шутку. Как же так, к кому я отправил своего наследника, если эти казаки смогли разметать персидский флот, то мои струги вместе с орлом им будут на один зуб. Из этого волнения и появилось повеление царевичу срочно возвращаться. Ведь неизвестно, как сработает призыв царицы на таком расстоянии, может и через Разина с его ватагой. Правда, с любой точки зрения это повеление выглядело глупым. Если на Волге объявится сила, с которой русское царство не сможет совладать, то это очень нехорошо с точки зрения государственных интересов. Поэтому гораздо логичнее было бы отправить по городам и весим приказ, дать царевичу столько стрельцов, столько стругов и столько пушек, сколько он попросит, не останавливаясь перед тем, чтобы оставлять какие-то крепости вовсе без защиты. А потом пусть этот царевич, вернее, назначенный командующим князь Трубецкой, этой армадой раздавит возгордившегося Разина и ликвидирует угрозу авторитету государя. Вот это было бы правильно, это было то, чем отличается государственный деятель от запаниковавшего отца. Но Алексей Михайлович почему-то пошел по легкому пути, а Ордын Нащекин либо не был поставлен в известность о приказе, либо согласился с ним, чтобы и свои цели, не ссориться с донской старшиной, достичь и царю потрафить. В общем, я решил, что после возвращения в Москву смогу доказать царю свою правоту и отвести беду от себя и от князя. Один в реальной истории царевич Симеон умер 18 июня 1669 года в возрасте 4 лет. Причина, как обычно в таких случаях, неизвестна. Можно предположить, что он подхватил какую-то заразу от матери, жил-то он на женской половине и наверняка общался с Марией Милославской в последние ее дни. Но я тоже тот еще врач, так что это лишь версия, которую я отбросил. У меня основной причиной проблем со здоровьем в царской семье стал свинцовый водопровод. Избавиться от свинца в организме описанным методом, в принципе, можно, но это долго. Вероятнее всего, жизнь Симеону продлила здоровое питание в Преображенском и отсутствие новых доз этого металла в воде. И да, главный герой серьезно ошибается, когда думает, что дети не могут умереть внезапно. Два все известные шляхи, или сакмы, вроде Изюмского, на который самозванцы в Иване Васильевиче отправляют стрельцов, шли не просто так, а по водоразделам. Конечно, реки на этих шляхах встречались, но, как правило, небольшие, которые можно было преодолеть вброд. Собственно, и засечные черты ставили в первую очередь у тех мест, где были эти броды, сначала по Оке, потом сместили линию южнее. Глава 15. План битвы. Будущий Камышин стоял на высоком Волжском берегу, чуть ниже устья реки Камышинки. Орлу пришлось сделать небольшой крюк, с его осадкой надо было держаться самых глубоких мест русла, чтобы причалить к пристаням, которые располагались не на самой Волге, а как раз в этой небольшой речке. Небольшой, но очень важный, если подняться по этой Камышинке вверх, то до Иловли, которая впадает в Дон, будет рукой подать, несколько километров, где давным-давно устроен переволок. Этот переволок не менее давно использовался поселившимися на Дону казаками, а до них и татарами, чтобы быстро попадать на Волгу и заниматься тут разбоем. Но у русского царства руки до этих мест дошли только сейчас. Крепость была основана меньше года назад и еще строилась. Но строилась она как-то неправильно. Я не был специалистом по средневековой фортификации. В моей памяти имелась мешанина из реконструкции казачьих острогов в Сибири, рисунки близких к этому времени крепости звезд, которые начали строить в России с приходом Петра. Камешин я бы описал как деревенский двор, два сарая и две башни, соединенные тыном, за которым прятались несколько срубов жилых домов и хозяйственных построек. Причем башни смотрели на север, откуда вроде бы никаких нападений не ожидалось, а вот сторона с сараями была обращена в сторону Камышинки, которую эта крепость по идее должна была контролировать. Справедливости ради, полковник из Шотландии Томас Байль задумал выстроить тут как раз крепость-звезду. Зародыши земляной куртины уже существовали, но, как сказали бы в моем времени, не были заполнены войсками и артиллерией. На будущих бастионах и равелинах даже никаких укреплений не имелось, лишь на одном были навалены бревна и возилась небольшая бригада крестьян и стрельцов. Но автор проекта показывал мне намеченные укрепления так, словно они были полностью построены и готовы к обороне. Городской воевода Григорий Панов был более скептичен в отношении вверенного ему хозяйства, но обещал, что уже на следующий год ни одна сволочь не проскользнет из Дона на Волгу или обратно без его, воеводы, ведома. Я смутно помнил, что воевода либо заблуждается, либо сознательно обманывает сына царя и его полномочного министра в лице Трубецкого. Кажется, Разин никаких проблем тут не имел, его казаки переоделись в трофейную форму стрельцов и притворились подкреплением, Панов открыл им ворота, и закономерно был зарезан. Боя казаки поймали в Астрахани, куда он ездил по какой-то нужде, и тоже убили, ну а саму крепость сожгли. Зачем им был нужен этот сторожевой пост? Восстанавливали укрепления уже после подавления восстания, ну а всерьез за этот городок взялся Петр, он сделал его базой для прокладки первой версии канала Волга-Дон, который должен был соединить Камышинку и Иловлю. Но сейчас мне и не нужны были защитные функции местной крепости, не нужен был и канал на Дон, он бы даже мешал моим планам. Камышин я выбрал в качестве базы, на которой можно немного передохнуть на твердой земле. А еще мне нужно было провести военный совет и узнать мнение моего войска относительно перспектив грядущей битвы. Вот такая диспозиция, господа. Прошу высказываться в порядке увеличения старшинства по флотскому обычаю, раз уж мы находимся на боевом корабле. Кузьма Петрович, вам слово. Я сел на свой стул, еще раз посмотрев на огромную карту будущих боевых действий. Картой я имел полное право гордиться. На нее ушло 9 склеенных вместе клеем моей выделки бумажных листов и 3 дня работы, причем именно моей, больше никого я привлечь не мог при всем желании. Наверное, что-то могли голландцы Давид Бутлер и Ян Стрейс, возможно, с черчением мог управиться и Трубецкой, но все остальные всех остальных надо было сначала учить, потом еще раз учить, а потом заставлять не раз и не два переделывать. Но я справился без помощников, разве что Еремку привлекал для всяких мелочей, и я не мог использовать те карты, которые имелись у меня, они были очень условные, больше напоминавшие схемы, не мог брать за основу и волжские росписи, которыми в Москве снабдили Бутлера, это был простой перечень находившихся на реке крепостей. Впрочем, нашему капитану этого вполне хватало, все равно с Волги никуда свернуть было невозможно, у него был один путь, вниз по течению, изогнутая линия Волги, от Дмитриевска до Астрахани с переломом у Царицына, неровное пятно Каспийского моря и Волжская дельта с протоками, которые поднимались до Царицына, извилистая линия Дона, которая тоже переламывалась в районе Царицына и шла к Азовскому морю. Единственный приток Дона, который я нарисовал, был рекой Иловли и заканчивался он чуть выше Дмитриевска. В море чуть ниже Астрахани имелись условные кораблики с парусами, так я обозначил ватагу Разина, точного местонахождения которой не знал. Мой флот в виде трехмачтового парусника стоял у Дмитриевска. Что-то типа мостов соединяли Волгу и Дон в районе двух переволок, с Камышинки и Царицы. Ничего лишнего, ничего ненужного и отвлекающего внимания. Мы не ожидали казачьих подкреплений, Разину их негде было взять, с Дона никто малым числом не пройдет. При этом моя армия могла рассчитывать на гарнизоны Царицына и Астрахани, где и пушки имелись, и стрельцы. Причем под рукой астраханских воевод было как бы не 4 целых приказа, грозная сила для здешних мест, которой они на следующий год распорядятся на редкость бездарно. Силы Разина я оценивал по верхней планке исследований моего времени, 20 с лишним стругов, половина больших, морских и на каждом, по фальконету. У казаков должны были иметься и более грозные пушки, захваченные на кораблях незадачливого персидского флотоводца Мамед-хана, но использовать их на воде с тех же стругов было невозможно, а устанавливать на земле – долго. По численности этой банды у историков имелись серьезные расхождения. 2 года назад Разин отплыл с Дона с 2000 казаков, потом к нему подходили новые охотники до чужого добра, но и потерял он прилично, особенно в битве у Свиного острова. В общем, я закладывался 1000 на 1500 казаков, боевых, умеющих драться и не желающих расставаться с богатой добычей. Правда, после осторожных расспросов я урезал осетра до 1000 или 1200, но и это было на пределе грузоподъемности даже больших стругов, при которой они становились очень и очень неповоротливыми и медленными, особенно если будут плыть против течения. 1. Моя армия при этом выглядела гораздо скромнее. 4,5 сотни стрельцов, плюс еще 50 на орле и сопровождающих его шлюпах. Не все были строевыми, примерно 100 относилась к обслуге пушек, поэтому принимать пеший бой в чистом поле для меня было откровенным безумием. Да и в целом не стоило давать Разину и его людям высадиться на берег, это могло плохо кончиться для нас всех. Я предлагал устроить что-то вроде засады рядом с Царицыным, пушки простреливали царицу насквозь, а если грамотно расположиться и добавить фальконетов на стругах, то любая попытка высадиться и выбить нас с позиции должна закончиться для казаков кровавой баней. При этом им нельзя стоять на месте, а нужно двигаться к переволоке, чтобы попасть на Дон, а мы можем стрелять по ним, пока у нас не закончится пороховое зелье и ядра. Ну и нельзя забывать фактор орла, он легко мог перекрыть весь фарватер, повернувшись бортом, и раз в 3 минуты посылать по 11 снарядов в нужную сторону. Эдакая плавучая батарея, в условиях Волги, ультимативное оружие, которому казаки ничего не смогут противопоставить, особенно если прикрыть эту батарею стругами и стрельцами. 200-ников я знал еще плохо. Кузьма Петрович Козлов присоединился к нам в Нижнем с 50 своих стрельцов, а Федор Иванович Ермолаев был из Казани, именно он позже и должен был остаться на поселении в Камышине. Вели они себя не слишком шумно, в основном занимались своими подчиненными, но раз им тоже придется участвовать в нашем общем деле, то в состав военного совета мы их с Трубецким включили. Также в кают-компанию «Орла» позвали обоих голландцев, управлявшихся с фрегатом, и пушечного дьяка Елагина. Козлов чуть помялся, но потом встал, привычно стянул шапку и чуть склонился. «Царевич, план твой выглядит разумным», — помявшись, сказал он. «Только когда этого разбойника на царице-то ждать? И не пойдет ли он через Камышинку, прознав про то, что его на царице ждут? О том, что вниз по Волге идет могучий флот, все караванщики волжские знают, наверное, уже и до Астрахани весть донесли». Он снова помялся, натянул шапку и сел. Видно, что ему было непривычно в такой компании по такому поводу. Воеводы обычно приказы отдавали, а не мнения спрашивали. Но опасения он высказал верные. У «Орла» имелась одна неприятная особенность, которую я осознал не сразу. Чисто парусные суда, которыми был голландский пинас, очень плохо ходили против течения, особенно когда речь шла о такой могучей реке, какой была Волга. В теории «Орел» мог подняться вверх, но только при попутном и сильном ветре, ждать который можно неделями, но так и не дождаться. Поэтому у меня брезжила мысль оставить его у Камышинской крепости, чтобы в случае нужды, обнаружив вход казаков в царицу, послать берегом гонца, и уже через сутки корабль снова будет в строю, причем в неплохой диспозиции, предупредив выход в Волгу и возможный побег казацких стругов. Но это означало, что нам придется выдержать первый удар без поддержки его пушек, что тоже было плохо, с какой стороны на это не посмотри. Решить этот ребус на пару с Трубецким у нас не получилось, именно поэтому вопрос выбора места битвы и тактику и был вынесен на общее обсуждение. Но что-то отвечать Козлову было нужно, и я ушел в начальственный стиль, которым в совершенстве владел мой завкафедрой. «Все верно говоришь, Кузьма Петрович, надеюсь, мы сможем разрешить и это затруднение», — сказал я и оглядел остальных. «А вы тоже подумайте, когда ваша очередь речь держать будет. Федор Иванович, продолжай». Тот примерно повторил все движения своего коллеги, только шапку сразу вернул на голову. «Царевич, боярин, Короткий поклон в нашу Струбицким сторону. Мыслю я так, если уж решили брать этого разбойника, то нужно это делать под Астраханей. Они после перехода будут уставшие, а это в нашу пользу сыграет. И кораблю этому простор будет, ему ветер нужен, а здесь на мель сесть, плевое дело. Благодарю, Федор Иванович, кивнул я вернувшемуся на место сотнику. Его предложение тоже было очевидным, но у меня были сомнения, что нам стоит ввязываться в полноценный морской бой с казаками. И дело даже не в том, что мы серьезно проигрывали в численности войска. По стругам у нас имелся некий паритет, хотя наши суденышки были речными, а, значит, поменьше. Но «Орел» и в самом деле мог просто передавить вражеский флот, если ветер будет нам благоприятствовать. Вот только в этом случае получится пирова победа. Победить-то мы победим, но все награбленные Разиным персидские ценности окажутся вместе с его стругами на дне Каспийского моря. И если со дна царицы утонувшее добро еще можно было поднять, немного напрягшись, но без особых проблем, то на Каспии я даже браться за это не буду. Конечно, мне было жалко, что часть добычи разинцы распродадут в Астрахани, но, во-первых, далеко не всю, а во-вторых, у них вместо не слишком интересных мне тканей появится компактное серебро. Елагин высказался кратко и в тактику со стратегией не лез, мол, скажите, где будет ворог, а уж мы не подведем, и батарею артиллерийскую сообразим, и ударим из всех стволов. Голландцы оба заявили, что как мы решим, так они и будут действовать. Коптев тоже удивил, но уже в хорошем смысле. Царевич, боярин, шапку он не ломал, цену себе знал и опыта у него имелось, на зависть всяким голландским игроманам. Слышал я про такую военную хитрость, надо оповестить неприятеля о своих замыслах, и пусть он думает, что обманул нас. Сейчас мы почти ничего не знаем, когда казаки выйдут в Волгу, каким путем пойдут обратно на Дон. Но что если мы сообщим в Астрахань, что наше войско идет к городу, чтобы перехватить там ватагу? Воеводы не удержат такое в остроге, особенно если им помощь. И как только ворог приплывет, он тут же узнает, что к Астрахани подплывает большой флот, на котором и пушки есть, и опытные пушкари, и стрельцы повоевавшие. И все они плывут по душу Разина. Повод найти нетрудно, отомстить за разорение Яицкого городка. После такого предупреждения казаки сами своих старшин пинками дальше погонят, чтобы успеть проскочить мимо нас и юркнуть в царицу. До Камышинки они уже не пойдут, далеко, тяжко, особенно если в тех наветах будет разговор, что мы как раз у того переволока ждем подмоги из Пензы и Тамбова. Из Тамбова и Пензы? С легким недоверием переспросил Трубецкой. Поверят ли они в такое? Оттуда наезженные дороги до Ворона и Хопра, Юрий Петрович, с достоинством ответил Коптев. А там уже и Дон под рукой, и переволок в Камышинку. Поверит, куда они денутся? Он усмехнулся, огладил бороду и уселся на скамью. Мы с Трубецким обменялись взглядами, и он кивнул, мол, я готов. Я благодарно улыбнулся. Обсуждение зашло в такие дебри, что я не стал рисковать выносить хоть какое-то суждение, хотя мысль Коптева показалась мне очень здравой. Наверное, что-то такое можно было найти в китайском трактате «Искусство войны», но я читал его давно и уже не помнил все приведенные там максимы. Князь поднялся, оглядел собравшихся. «По старшине мне выпало подводить итог», — веско сказал он. «Федор Иванович, в море мы воевать пока не готовы, хотя, мыслю, господин Бутлер был бы рад опробовать корабль в настоящем сражении». «Кузьма Петрович, на твой справедливый вопрос дал ответ Андрей Семенович, нужно заставить ворога делать, что нам нужно. Для этого будем действовать так». Потом мы уже вдвоем с Трубецким и Поповым уточнили детали этого плана, который полностью зависел от того, поверит Разин в наши слухи или же проявит осторожность. Трубецкой был убежден, что казакам некуда будет деваться, богатая добыча затмевает разум, они желают как можно быстрее оказаться в безопасном месте, а в Астрахани у них, выражаясь фигурально, начнут подгорать задницы. Попов тоже не сомневался, что его люди смогут сработать правильно. В принципе, я тоже склонялся к этому. Это перед астраханскими воеводами Разин мог гнуть пальцы, а вот в условиях, когда по его душу плывет целый царевич с войском и большим кораблем с пушками, подобное поведение становилось форменным самоубийством. Ватага его поедом съест, если он не снимется с места как можно скорее, чтобы проскочить на Дон до прихода Страшного Орла. Но полной уверенности у меня не было. Разин сейчас, успешный атаман, сумевший разгромить грозных персов и разграбить с десяток прибрежных городов и сел. За ним немалая сила, даже 1000 с лишним казаков при стругах и с пушками могут навести хорошего шороху по всей Волге вплоть до Казани. На следующий год разросшуюся ватагу смогли остановить только под Симбирском, до которого царское войско успело добраться раньше. Но кураж Разин уже поймал и мог решить, что ему и черт не брат, а царевич, не противник. К тому же на караванах, которые потом поплывут мимо нас, могли находиться его тайные поклонники, ведь взбунтовавшись, он смог многих привлечь на свою сторону одними посулами богатой добычи. В этот момент я вспомнил один эпизод из истории восстания, который хорошенько подзабыл, и замер, уставившись в слюдяное окошко кают-компании, которую сейчас занимали мы с Трубецким. «Что с тобой, царевич?» – обеспокоенно спросил князь. «Не хворь приключилась?» С трудом оторвавшись от мутного вида берега, я посмотрел на него. «Нет, Юрий Петрович, все хорошо, просто задумался, как лучше распространить наши слухи, чтобы в них точно все поверили. На самом деле мне действительно было плохо. Дело в том, что при Разине находился некий неизвестный, которого он представлял как спасшегося от злых бояр царевича Алексея, чудом избежавшего мученической смерти. Вроде бы после поражения восстания этого самозванца разоблачили, но сам факт говорил о том, что сидевший на Дону Разин каким-то образом был в курсе многих деталей того, что творилось в московском Кремле. Даже, наверное, этого неизвестного подобрал так, чтобы он худо-бедно был похож на умершего царевича, иначе и до разоблачения недалеко. Над этим следовало обстоятельно подумать, а еще лучше, не менее обстоятельно расспросить самого Разина, чтобы узнать источники его информированности. Это просто, почти отмахнулся Трубецкой, не обращая внимания на мою задумчивость. Стремянные передадут князю Прозоровскому твое письмо, где все и будет сказано, об ожидании у Камышинской крепости подкреплений, о намерении примерно наказать Разина за разорение Яицкого городка и за замученных стрельцов, за ограбленных купцов. Только надо так подгадать, чтобы эти гонцы появились в Астрахани незадолго до Разина, тогда лучше получится. Я наконец смог стряхнуть с себя морок и смог мыслить относительно нормально. Можно послать сначала стрельцов в обычном платье, выдать их за купцов, а как станет известно, что казаки на подходе, пусть на струге заберут стременных с лагеря и привезут в город. И, думаю, Разин сразу в город не пойдет, сначала договориться попробует, а для этого ему подальше нужно быть, чтобы астраханское войско до него не добралось. «Обычно на четырех буграх ждут», — сказал Трубецкой. «Это остров на море, рядом с рекой Бахтемиркой». Я кивнул, сам вспомнил этот момент обмена послами между казачьим атаманом и царскими воеводами Астрахани. Вот пусть как его послы доберутся до Астрахани, сразу же и узнают, что мы идем. Туда от Камышина плыть дней 5-6 накинем неделю на ожидание подкрепления, думаю, тогда у казаков будет повод поторопиться. Но и нам нужно знать о том, что они пришли и что нам поверили. Как думаешь, князь, сможем мы устроить заставы по пути от Царицына до Астрахани? Там и пригодятся татары наши. Царевич, ты сам начертил эту карту? Густав Дарман пришел ко мне вскоре после совещания с Трубецким и Поповым и сразу взял быка за рога. Его очень заинтересовала нарисованная мною карта. Причем за прошедшие почти 3 месяца он уже сносно научился говорить на русском, и даже переводчика с собой иногда не брал, как сейчас. Я его понимал с трудом, но он произносил слова медленно, так что можно было догадаться, что именно он имел в виду. «Да, Герр Дарман, это моя работа. Очень необычная сетка», — голландец ткнул в лист, который сейчас был сверху, с Камышином и Царицыным на нижнем срезе. «Я такой еще не встречал. Слышал, что подобные методы применял француз Декарт, а господин Лейбниц из Майнца рекомендовал использовать так называемые координаты Декарта и для географических карт. Но пока к их советам не прислушались, а все карты привязаны к водным путям. Я не был математиком, у меня даже элементарные арифметические задачи вызывали серьезные затруднения, а все расчеты мне приходилось проверять не один раз. Но некоторые вещи я просто знал, да и сложно их было не знать, обучаясь в советской школе. Например, я знал, что если соединить на карте прямыми Москву и Казань, Казань и Астрахань, то получится прямой угол, 90 градусов. Все потому, что первые два города имели почти одинаковую широту, на этой же прямой лежали еще и Владимир с Нижним Новгородом, а вторые – очень близкую долготу. Волга же от Казани шла почти точно на юг, но после Самарской Луки отклонялась на юго-запад, и Царицын-Волгоград оказывался на долготе Нижнего. После Царицына река поворачивала на юго-восток, чтобы попасть в Каспийское море. Расстояния тоже не были для меня секретом. От Москвы до Нижнего по прямой было около 400 километров, от Нижнего до Казани примерно столько же, от Казани до Астрахани по прямой – около 1000 километров, но если по Волге, то это расстояние увеличивается примерно на четверть. Ну и длину 1 градуса широты или долготы я знал – 111 километров. Правда, я уже почти привык употреблять вместо несуществующих пока французских километров русские пасконные версты, они были очень близки, а разницей можно было и пренебречь. 2. Вот исходя из этих вводных я и нарисовал свой чертеж Нижней Волги. Камышин стоял на 50 градусе северной широты, у Астрахани было 46, вся моя карта охватывала поле примерно 500 на 500 километров. Дормана, судя по всему, восхитила именно координатная сетка. Она, конечно, была у меня весьма условной, но по сравнению с выданными мне в разрядном приказе схемами отличалась очень высокой точностью. Это предлагали еще древние греки и римляне, улыбнувшись, ответил я. Но потом про эти предложения забыли, как и про самих древних. Лишь недавно те сочинения снова вошли в моду, так что господа Декарт и Лейбниц свои советы основывали явно не на пустом месте. Думаю, уже через несколько лет мы увидим подобные карты буквально везде. Мне кажется, они элементарно удобнее, чем вот такие. Я бросил на стол карту Яна Блау. Дорман посмотрел на нее и чуть слышно хмыкнул. Она не точна, царевич. Это ты верно заметил, не точна, ответил я и ткнул в территорию парсов. Сейчас мы вот тут, ты видишь на берегу хоть одного парса или персиянина, одни русские стрельцы и пушкари и сотня татарских всадников с голландскими моряками. И так будет до самой Астрахани, которая уже век находится под рукой русского царя. Даже вот здесь, я провел по Дону, живут казаки, которые признают власть царя в Москве. Так что будем пользоваться моей картой, а то зайдем не туда, куда нужно. Ты об этом хотел поговорить? Не только, царевич, Дорман почтительно склонился. Хотел просить твоего разрешения, чтобы вместе с господином Поповым отплыть в Астрахань. Думаю, я смогу там пригодиться. Я внимательно посмотрел на голландского вояку и понимал, что, в принципе, он действительно мог там пригодиться. Один вообще пишут, что Струк легко тащил 50 человек. Но, насколько я разобрался, Струк – это очень широкое понятие, от небольшой струганной лодочки, в которой разместится лишь один человек, до чего-то действительно большого. Впрочем, почти везде струги 17 века изображены с 8 или 10 веслами, по 4-5 на борт, а народу там, ну человек 15, если не обращать внимания на частности. В фильме 1908 года «Понизовая вольница. Путешествие Разина» вообще показано очень забавно, там он вместе с княжной сидит на палубе большой шлюпки, которую удерживают на месте два гребца с шестами, явно снимали на мелководье, а вокруг них вьются прогулочные лодки с одним гребцом. На большой шлюпке, кстати, всего человек 10-12, причем стоят они плечо к плечу, и мест для поспать там точно нет. Поэтому я волевым решением посчитал. Один струк – это человек 15 экипажа, больше никак. Вот, например, поход товарища Хабарова за 20 лет до описываемых событий, рисунок современный. 2 верста, 1068 метров, это 500 сажений или 1500 аршин. Если что, аршин это шаг. Глава 16. Древнерусская тоска. Так бывает, что человек раскрывается с совершенно неожиданной стороны. Когда я нанимал Густава Дормана, то исходил из его военного опыта, да и помощь человеку, оказавшемуся в неприятной ситуации, хотелось. Но он вполне неплохо, так оценил его способности Трубецкой, справился с подготовкой нашего похода, во всяком случае, каких-либо проблем из-за недостатка чего-то очень нужного у нас не было. Но настоящий талант Дормана обнаружился уже в Нижнем Новгороде. Оказалось, что этот человек умеет очень быстро узнавать цены буквально на что угодно. Я еще спорил с воеводой Нащекиным, а этот пронырливый голландец успел выяснить, кто из купцов поставляет плохой товар, да еще и задорого, а кто, наоборот, и цену не ломит, и товар качественный привозит. Закупки мы производили по спискам, составленным Дорманом, и сэкономили никак не меньше четверти выделенных на эту простую операцию денег. При этом у нас в трюме орла хрюкали поросята и мычали овцы, стояли бочки с солониной и прочими припасами, которые необходимы в дороге. Потом то же самое повторилось у Макарьева монастыря, мы прибыли туда незадолго до начала Большого торга, но даже в таких непростых условиях Дарман сумел провернуть пару сделок, которые уже в Казани обернулись приличной прибылью. Как он сказал, нет смысла просто плыть из одной точки до другой, нужно делать это со смыслом. Ну и в Казани он тоже проявил себя, а там к нашим заботам добавился фураж для татарских лошадей на весь остаток пути и всякие запасные части для лошадиной сбруи. Дарман даже сумел договориться с кузнецом, который согласился сплавать с нами туда и обратно, и доказал мне, что одного специалиста, который находился при сотне Коптева, нам точно не хватит на все дела. В принципе, так и получилось. Оба кузнеца на каждой стоянке разворачивали свое хозяйство и беспрерывно стучали молотками до самой темноты. В общем, полезным человеком оказался этот Дарман. Ему не мешал даже язык, видимо, торговые люди общаются как-то по-своему, хотя переводчик с ним таскался все время, отрабатывая жалование в 50 рублей, которое я ему назначил на время похода. Впрочем, этот переводчик уже к Камышину больше подвязался среди команды «Орла», помогая штатному толмачу, что существенно повысило скорость освоения русского пришлыми голландцами. Но мне вообще казалось, что моряки по роду своей профессии должны были быть полиглотами, тот же Бутлер неплохо знал английский, как язык наиболее вероятного противника, а также лопотал на немецком, поскольку сложно обойтись без этого языка, заходя в ганзейские порты. Так что разрешение Дарману на поездку в Астрахань я дал. Не просто так, перед ним ставилась задача скупить как можно больше персидских товаров, что привезут разинцы, за как можно меньшую цену. Кажется, астраханские купцы и сами справились с обманом казаков, но я не видел ничего плохого, если и мы на этом заработаем. К тому же у голландца имелся и свой собственный интерес. В Казани он накупил каких-то громоздких тюков, которыми надеялся расторговаться как раз в Астрахани. Ну а зачем мне чинить ему препятствия? Может, у него получится и самому целиком закрыть свой долг даже без учета возможной доли с добычи. Смутил меня только Попов. Командир стремянного десятка отозвал меня в сторону вечером, накануне их отбытия в Астрахань. Говорил он обычно мало, слова государю-царевичу употреблять не любил, да и вообще, больше пользовался жестами. Я это списывал на его военный опыт. В тылу врага особо не покричишь. Вот и сейчас он жестом предложил мне отойти в сторону от нашего лагеря, место выбрал на виду у всех, но далеко, уши не погреть, а нам любого, кто решит составить нам компанию, будет видно издалека. Что-то случилось, Григорий Иванович? Пока нет, царевич, но может. И замолчал. Вовсе незачем нагонять такой таинственности, попенял я. Этот немец Дарман не тот, за кого себя выдает, все-таки выдавил Попов. Я обдумал эту мысль. А кто, это не знаю, а потому не скажу. Чуть развел руками десятник. Где ты с ним познакомился? Я кратко пересказал историю встречи с Дарманом и его приключений в России. Выглядит так, словно он ждал чего-то подобного. После недолго молчания сказал Попов. Может, не тебя, царевич, а князя Трубецкого? Никто же не мог знать, что ты отправишься к тому купцу Мейерсу. Я и сам не знал за день до того, признался я, но Юрий Петрович у купца бывал. Только я уверен, что он бы на ту девку и не обратил внимания. Ну да, не у всех в прошлом была некая Ленка, которая пока не родилась. Попов снова задумался. Выглядит сложно, но иногда такое случается, как-то неохотно признал он. Случай, да и все. Но он явно не воин, хотя с воинским делом знаком не понаслышке. Скорее, послух, или на иностранный манер, агент. Мне все стало ясно. Один разведчик признал в ком-то своего коллегу. «Почему так думаешь, Григорий Иванович?» «Да посмотрел, как он с народом общается, с моряками этими, с купцами на торгах, со стрельцами. Так и должно себя по слуху вести, больше знакомых, лучше для дела. Только я его дела понять не могу. Ну да, с Голландией мы вроде не воюем, а речи не о войне вовсе, царевич. Голландцам тоже важно знать, как мы тут живем, чем можно на государя надавить, чтобы себе побольше получить, а нам, поменьше дать. Думаешь, они и так не знают того, усмехнулся я. Понятие государственной тайны сейчас, если и существовало, то очень условно. Я, правда, мог оперировать только памятью настоящего царевича, но даже он понимал, лучшей защитой секретов России является то, что никто, и царь в том числе, не знает всего. Нельзя выдать то, что тебе неизвестно. Может, и знают, поди их, разбери». Попов пожал плечами. «Только ты этому Дарманну разрешил в Астрахань отправиться, а ну как он нас казакам выдаст? Может, мы его того, бердышом по голове и в реку? Нет человека, нет и проблемы». На меня отчетливо пахнуло читанным еще в школе томиком Солженицына. «Нет, Григорий Иванович, не надо бердышом, чуть торопливее, чем нужно», — сказал я. «Но приглядывать за ним стоит, если опасения имеешь. Справишься со своими стрельцами, чтобы точно знать, когда он разину о нашей задумке расскажет, или дать кого в помощь». Попов опять задумался. «Нет, не надо никого, сами исполним», — решил он. «А если продаст, тогда что?» «Ничего», — улыбнулся я. «Предупрежден, вооружен. Главное, нам об этом сообщи, а мы уж придумаем, что делать. Но еще главнее, знать, что Разин после этого предательства решит. Война — это очень долгие перемещения и еще более долгое ожидание. К месту будущей битвы я и мое войско двигалось почти 2 месяца, и все равно нам оставалось добираться туда еще день или чуть больше. Но это потом, когда будет сигнал от ребят Попова. А сейчас наши разведчики, шпионы и гонцы отправились по отведенным им местам, и нам оставалось только ожидать от них хоть каких-либо вестей. Камышин находится в 150 километрах от Царицына. Вниз по Волге такое расстояние из-за расстояния не считалось. Если помогать себе веслами и парусами и выйти на рассвете, то мы попадали к месту назначения на следующий день ко второму завтраку. От Царицына до Астрахани было вдвое с лишним дальше, примерно 350 километров. Но нам в Астрахань было не нужно, а вот Разину, наоборот, нужно было выбираться оттуда, причем вверх по течению, что сильно замедляло скорость даже быстроходных казачьих стругов. Если плыть к Каспию, то это расстояние покорялось за 3 дня, а если обратно, можно смело закладывать дней 6 или даже неделю целиком.